Глава 27. Мужчину обвязали подмышками веревкой и, как мешок, снова опустили в яму. Никто не проронил ни слова. Казалось, они присутствуют при его погребении. Яма глубокая, темная. Лунный свет затянул дюны тонким блестящим шелком. Узоры, прочерченные ветром, даже следы от ног, превратил он в переливающееся, застывшее складками стекло. И только яма, не желая влиться в этот пейзаж, оставалась погруженной во мрак. Но все это мужчину не трогало. Когда он поднял голову и посмотрел на луну, то сразу почувствовал тошноту и головокружение. Так смертельно он устал. В этой кромешной тьме женщина вырисовывалась еще более темным пятном. Поддерживаемый ею, он едва доплелся до постели, но саму женщину почему-то не видел. И не только ее, все вокруг расплывалось точно в тумане. Даже повалившись на матрас, он все еще бежал по песку. Во сне он тоже продолжал бежать. Спал беспокойно, отчетливо помнил шум спускавшихся и поднимавшихся корзин, далекий лай собак. Знал, что женщина возвращалась среди ночи, чтобы поесть, и зажигала лампу, стоявшую около его постели. Но окончательно проснулся, только когда встал попить воды. Пойти помочь женщине у него сил не было. Он зажег лампу и закурил, рассеянно оглядываясь по сторонам. Толстенький, но проворный паучок забегал вокруг лампы. Будь это бабочка, я бы не удивился, но чтобы свет привлекал паука, странно. Я хотел уже было прижечь его сигаретой, но передумал. Паук с точностью секундной стрелки кружил вокруг лампы на расстоянии 15-20 сантиметров. Может быть, не только свет привлекал его? Нет. Он ждал и дождался, когда на огонь прилетела ночная бабочка. Несколько раз ударилась о стекло лампы, и тень ее крупно отпечаталась на потолке. Потом она упала на металлическую подставку и больше не двигалась. Какая-то странная бабочка, противная очень. Я прижал к ней сигарету. Нервные центры были парализованы, и я подбросил еще корчившееся насекомое на ту дорожку, где бегал паук. Разыгралась драма, которую я предвидел. В мгновение паук подскочил и вцепился в еще живую бабочку. Потом снова стал кружить вокруг лампы, таща свою жертву, теперь уже неподвижную. Наверное, наслаждался, предвкушая, как сожрет сочную бабочку. Я и не знал, что есть такие пауки. Как умно использовать вместо паутины лампу? Если сплетешь паутину, останется только ждать, чтобы кто-нибудь попал в нее. А с помощью лампы жертву можно самому завлечь. Нужен только подходящий источник света. В природе, к сожалению, их нет. Луна или лесные пожары вряд ли подойдут. Не исключено, что этот паук представляет собой какой-то новый вид, выработавший свои инстинкты, эволюционируя вслед за человеком. А объяснение, пожалуй, неплохое. Но как тогда объяснить, что свет привлекает мотыльков? Бабочка не то что паук, едва ли свет лампы способствует сохранению вида. Однако явление это возникло опять-таки после того, как появился искусственный свет. Доказательством может служить хотя бы то, что бабочки не собрались в стаи и не улетели к Луне. Было бы еще понятно, если бы подобным инстинктом обладал какой-то один вид насекомых, но ведь это общее для всех мотыльков, которых насчитывается 10 тысяч видов. Значит, это какой-то определенный неизменный закон. Слепое бешеное трепетание крыльев, вызываемое искусственным светом. Таинственная связь между светом, пауками и бабочками. Если закон может проявляться так неразумно, то во что же тогда верить?